Что-то стали часы лукавить, и так выходило, что Костя до сроку забирался задолго. «Барышня кушают чай. Погоди, мало-мале!» В темной прихожей садился Костя на стул. Шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар. Темным слоном влезала в прихожую исправничиха. Шарила шубейку на стене. Сене надо было выйти. Во тьме натыкалась на Костю. «Тьфу-тьфу-тьфу, сгинь, окаянный, сгинь!» «Да это ты! Ух, провались ты совсем!» «Ну иди уж, иди!» Фирочка чай отпила. Костя светлел и лез наверх, в Глафирину светелку. «Ну?» — говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом Кости спиной. Недавно Глафира открыла, стала у ней борода расти. Может, только ей одной и заметные золотые волоски. Плохой это знак. Немножко еще, может, год, может, месяц, и начнут вянуть груди. Вся начнет осыпаться и никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка. Сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Костя точал от сих и до сих. Все уроки он знал на зубок, зубрил день и ночь, только чтобы она кивнула головой. Хорошо, мол. И все же один раз было. Костя не мог ответить урока. Стоял, как немырь, с покорной улыбкой. Тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу. Венком на голове круг русой косы. Держала шпильки в зубах. Сердцем проговорила сквозь шпильки. «Все равно. Скажите, пусть идет. Отвечает. А то некогда будет». Костя вошел и свету не взвидел. Зажмурил глаза и тотчас же нестерпел открыл. Опять кружева и розово-нежное что-то. Такое, что... Сердце зазябло у Кости, заныло. Забыл все слова. «Некогда тут». А он как? Оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и рассмеялась. Поняла. «Подержите мне, Костя, зеркало. Так, а теперь вот сюда. Так. Ну, спасибо, довольно». «Довольно же, ну?» Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же его покорной от века улыбкой. Назначили Косте экзамен на раннее успенье. Жарынь стояла, мух развелось не весть сколько. Старушку одну не владела она руками. Так изжаляли, что ума решилась старушка. Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся, как вот бывает иссидится наседка. Выйдет из лукошка и шагу ступить не может. Веснушками Костя зацвел, голова стала еще больше. Обрезался озябший носик. Что молодой человек похудал? Какая такая заела болезнь? Увидал как-то Костю исправник. «Экзамен!» — покорно улыбнулся Костя. «Вот оно что! Ну, не робей! Я сам с почтмейстером потолкую!» Поехал Иван Макарыч к почтмейстеру. Почтмейстер старикан трухлявый, к Новому году выходит в отставку. Из носу сыплет табак, на бумаги, на письма. Все уж кличет уменьшительно. Очечки, телеграммочки, книжечка разносненькая. Такого Ивану Макарычу улестить велико ли дело? И улестил. Скорый милостив был Косте экзамен. И часу не прошло, вышел Костя, светил, что новенький месяц. Вернулся домой в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке. Увидала патефорно чиновником Костю, в голос как взвоет, да в землю. «Кувырь! Серги радонеж, угодники вы мои! Да разразите же вы меня! Чем я вам теперь отплачу-то за Коську?»